«Насть, ты знаешь такую девушку, как Ариен?» «Эту милую девочку?» — переспросила Анастасия. «Знаю, конечно. С чего у тебя возник интерес к столь одиозной особе?» «Ты не ответила. Лови голограмму, которую Ариен отправила после моей последней победы на конкурсе. Храню ее как память». На почту упало письмо, поэтому я тут же открыл почтовый ящик и уставился на фотографию. Явно сделано не в Барлеоне, так как над головой девушки не было никаких маркеров, а на теле отсутствовали обязательные повязки. Полностью обнаженная девушка, стоя на коленях, прикрывая своими длинными черными волосами места, которые позволили фотографии пройти цензуру императоров при загрузке в Барлеону, показывала Анастасии свое отношение к ее победе. В одной руке девушки находился плакат с фотографией Насти, с помощью которой Ариен... Я понимаю, что плакат большой, и лицо Анастасии на нем очень узнаваемо, но так использовать плотную и слишком гладкую бумагу не очень удобно. К тому же поднятый вверх средний палец второй руки, показывающий ее отношение к этому миру, — странная голограмма. «Зачем тебе это?» «Чтобы не забывать, какими на самом деле являются люди. Начитаюсь писем поклонников, взлечу на небо от чрезмерной идеальности, потом посмотрю на фотографию и становится легче». «С чего вдруг ты вспомнил Ариен?» «Она сейчас в саду, морально уничтожая Трансит и ее парня». «Тащи меня! Прямо сейчас!» «Кого я вижу?» — елейным голосом пропела Анастасия, подойдя к беседке. Ариен продолжала издеваться над злобным гномом и его Трансит, поэтому постепенно я становился на сторону девочки с мушкой. Если она победила в конкурсе, значит, ее внешний облик должен соответствовать реальному. Поэтому можно уверенно говорить, Трансит чуть больше 20. Молоденькая, безумно красивая. Где же таких девочек делают? Ариен, неужели ты даже в этом году умудрилась стать второй? Анастасия, не менее елейно пропела Ариен, переключившись на новую цель. Ты-то, золотка, что здесь делаешь? Решила погулять по местам былой славы? Бедняжка, с конкурсом пролетела, из Феникса выперли. Неужели у тебя так плохи дела, что ты решила выйти замуж за какую-то посредственность? Ариен, Ариен, смотрю, все же годы берут свое. Морщины, растяжки, обвислая грудь, старческий маразм. Бедненькая, неужели ты уже не в состоянии справиться со сверстницами, что переключилась на детей? Ты бы еще над детским садом издевалась. Это как раз твой уровень. Дальше началось страшное. Две анаконды, даже нет, не анаконды, кобры, сцепились в смертную схватку. Только сейчас вместо клыков и яда девушки использовали слова. По сути, тот же яд, только ранит сильнее. Но никогда бы не подумал, что Настя способна на такое планомерное и основательное уничтожение другой девушки. Ариен размазывали по земле, словно бесформенную массу. Все попытки мага перехватить инициативу жестоко обрывались, и с каждым словом Настя вгоняла свою оппонентку то в краску, то делая ее совершенно белой от злости. Не хотел бы я становиться врагом своей супруги. «Спасибо, Анастасия», — произнесла шокированная Трансит, когда Ариен плюнула в сторону Насти, активировала портал и улетела из дворца. Уже реально достало. Ничего страшного. Девочки должны помогать друг другу. Увидишь ее вновь, просто набери меня по амулету. Буду в игре, обязательно помогу. У меня с этой красавицей давние счеты. Насть, а можно вступить в твой клан? В легенды. Так мне спокойней будет. Это не мой клан, а Махана. Вся Барлеона знает, что он твой муж, и клан на самом деле принадлежит тебе. Я писал о Барсине, но у меня нет никаких особых способностей. Я не добытчик, не рейдер, просто игрок. Вот как? Вся Барлеона знает? Очень весело. Работаешь, на имя работаешь. А оно вон как оказывается. Трансит. Начала она Анастасия, но девушка ее перебила. Алиса. Алиса. Согласилась Настя. «Ты ошибаешься. Глава легенд Махан, вон он стоит», указала Анастасия в мою сторону. Скрытность к этому моменту уже исчезла, поэтому было видно, что я стою за кустами. Черт. Если хочешь вступить в наш клан, спроси его, не меня. Я... Запнулась покрасневшая прелесть, и надо же такому случиться, что именно в этот момент к нам подошел распорядитель. Император готов вас принять. Следуйте за мной. «Как тебе девочка?» — спросила Настя, едва мы двинулись за регистратором. «Миленькая, правда? Еще и шаманка». «Согласен. Достойный победитель. Особенно хороша мушка. Возьмешь ее в клан?» «Не знаю. Если попросит, возьму. Не попросит — нет. Бегать за ней с криками «Рансид, срочно ко мне в клан!» — не буду». «Слушай, ты говорил о том, что тебе нужно будет брать ученика сразу после Альтамеды. Возьми Рансид». «Нет, спасибо. Мне нужно игрока обучить шаманизму, а не смотреть на него осоловелыми глазами, боясь пропустить хоть один жест или слово». «Даже так». «Прошу, входите». Регистратор услужливо открыл дверь, обрывая наш непонятный разговор, и перед глазами появилось очередное интересное сообщение. «Вы получили доступ в лабораторию Императора. Текущий уровень доступа во дворец — 74%. «Дочь моя, ты уверена в том, что собираешься делать?» Раздался до боли знакомый голос, и возле одной из стен я увидел Нашлазар. Вернее, не саму сирену, а ее проекцию. «Тебе, сын мой, тоже стоит подумать!» У соседней с сиреной стены стояла проекция патриарха, скрестившего руки на груди и задумчиво смотрящего на плинта. «Сирена? Вампир? Император?» Я обернулся и встретился глазами со значительно уменьшенной копией Ренокса, просто молча кивнувшего мне в знак поддержки. Либо приветствия. Лабиринт не прошел для меня даром. Глядя на Ренокса, я против своей воли представлял, как он наблюдает за уничтожением собственного сына. Бррр. Нам обязательно нужно поговорить. И чем скорее, тем лучше. «Я так решила», произнесла Настя, занимая одно из трех мест возле большого красного камня. «Какой вампир не любит рисковать?» — добавил Плинта, присоединяясь к Насте. Лаборатория дворца разительно отличалась от уже виденных мной аналогичных помещений. Кроме непонятного красного камня в самом центре комнаты, свойства которого были крайне красноречивы, философский камень. В ней больше ничего не было. Ни стульев, ни колб, ни шкафов. Голые стены с тремя проекциями и император с ритуальным кинжалом. Нам бы всем красные плащи, посвящение в масоны в формате Барлеоны. «Махан, займи свое место!» — произнес император, указывая на небольшое углубление в полу рядом с камнем. «Начнем ритуал». Три проекции наших родителей, а Нашлазар, как я понял, виртуальная мать Анастарии, начали петь. Или даже подвывать какую-то смутно знакомую мелодию. Исполняя ее на три голоса, они буквально через несколько мгновений приковали к звучанию все наше внимание. Музыка словно гипнотизировала. И внезапно я осознал себя раскачивающимся в такт мелодии, положив одну руку на камень. Император начал что-то говорить о том, что ему дана власть, что он готов сейчас что-то сделать, но я вновь с головой окунулся в поразительное пение наших предков. В нем смешалось все. Завораживающий голос сирены, гипноз вампира, властность дракона. Песнь была поистине величественной, как и все трое разумных существ, ее поющих. «Согласен ли ты, Махан?» Пробился сквозь голоса вопрос императора. Вряд ли он спросит что-то плохое, поэтому я просто произнес «согласен» и вернулся обратно в океан звуков. «Отныне и навек Плинта является кровным братом Махана и Анастарии», — закончил император, и внезапно пение оборвалось. Рывком, без предупреждения или оснований, только что чарующие звуки были, и вот их уже нет. Я поморщился от неудовольствия. Словно лишили чего-то родного, теплого и такого приятного. «Я подтверждаю права Плинта на наследование всему, что есть у Махана, и провозглашаю его графом», — продолжил император, несмотря на наше явное неудовольствие окончанием песни. «Церемония окончена». «Что? Как окончено? Мы же ничего такого не делали. В смысле, не было никакого обмена кровью, порезов и...» Император покинул лабораторию, оставив нас втроем. Образы наших виртуальных родителей тоже исчезли. «Дим, ты видео этой церемонии снимал?» Тут же возникла мысль о Старии. «Да, но...» «Скинь мне, как тебе звуки Барлеоны?» «Что это было?» — спросил Плинта, не слыша нашего виртуального разговора. «Я едва сдержал слезы! Черт!» Плинта поежился, словно от мороза. «Такого со мной никогда не было! Это... черт! Это было охренительно!» «Это были звуки Барлеоны, звуковой ряд, который рождается нашим сознанием. Каждый из нас слышал то, что его мозг должен был воспринять как идеальную песню. У меня был некий симбиоз рока и классической музыки. Причем за рок отвечала сирена, а классикой ведали дракон и вампир. Что звучало у каждого из вас, записано на видео. На него тоже шла проекция из мозга. Коль, скинешь послушать?» «Меняемся. Мне тоже интересно, что для тебя и Махана является идеальным звучанием. Обмен?» «Обмен», — согласился я, отправляя всем снятый во дворце кусок. «Плинта, раз ты теперь мой наследник, то с тебя угощение. Не каждый день вампир графом становится. Если же вернуться к нашим баранам, предлагаю не терять времени и отправляться к Альтамеде. Мне в любом случае нужно обновлять статус присутствия. Ловите свитки. Не хочу, чтобы охранники нас видели». Раздав всем по два свитка скрытия, я достал амулет и позвонил Гейре. «Мы готовы начинать. Говори координаты входа в подземелье». «На питомцах будет быстрее», — печально проговорил Плинта, всматриваясь вдаль. «Я не стал покупать телепорты прямо к нужной нам точке, и так на них ушло безумное количество золота. А ножками пройти 5 километров не проблема. Во всяком случае, для меня». «Быстрее», — согласилась Настя. «Только мы засветим вход, и наши планы по захвату замка можно смело выбрасывать. Топай давай». 5 километров. Давайте хоть пробежимся. Ненавижу ходить». Дважды приходилось останавливаться и обновлять свиток невидимости, чтобы наверняка минуть все кордоны игроков. И, наконец, мы вошли в лес. Если верить карте, то до входа оставалось всего 2 километра. И... получен урон. «Это не игроки!» — прокричала Настя, бросая на меня бабл. «Очень вовремя, так как всего за один удар у меня ушло порядка 90% жизни». «Кто же это так?» «Плинта, драйв!» Всегда хотел узнать, что за драйв такой. Из того, что на текущий момент понял, это призыв «бей все вокруг, не жалея никого и ничего». Полная сосредоточенность и использование всех способностей. Другого объяснения у меня не было, а спорить я вечно забываю. Плинта, подтверждая правдивость понимания мной команды, мгновенно вошел в ускорение. Выхватил свои ядовито-зеленые кинжалы и растворился среди деревьев, оставив Настю прикрывать мою нежную тушку, в которую начали сыпаться стрелы и заклинания. «Спасибо заклинанию от Насти. Я 10 секунд буду жить, а дальше придется лечь под девушку. Жить-то хочется». «Гейра, нас атакуют! Это не свободные жители! Выручай!» Настя все же опрокинула меня на землю, прикрыв щитом, но я успел вытащить амулет и позвать свою наемницу. Посмотрим, как те, кто напал на нас, справятся с огромной группой 300-уровневых бойцов. Получен опыт. Плюс 700 опыта. До уровня осталось 402 731. «Остановитесь!» Практически одновременно с первым сообщением о полученном опыте раздался громкий крик существа, явно привыкшего повелевать. «Сложить оружие и не причинять никому вреда!» «Плинта, замри!» — написал я в рейдовый чат, перекрывая трубу с бесплатным опытом. «Как я не люблю опыт, но просто так НПС не просят перемирия. Должны быть плюшки. Их же я люблю больше». «Махан!» — то ли прошипел, то ли выплюнул вышедший из-за деревьев человек, и я едва сдержался, чтобы не отправить Плинта чистить этот лес под основание. Принадлежность вышедшего человека к Империи была видна с первого взгляда. Серые клубы тумана скрывали землю там, где он ступал. Такие же серые и туманные глаза, Абсолютно черные волосы, строгий костюм, парящие вокруг тела неясные тени. Мне даже не нужно было смотреть на свойства этого существа, именно существа, не человека, чтобы понять, один из цепных псов Гераники порадовал нас своим визитом. «Предлагаю заключить временное перемирие», — продолжил 350-уровневый Кейн, довольный произведенным эффектом. «Мне все равно, что вы думаете обо мне и моем хозяине, но у нас общий враг, и мы можем быть друг другу полезны». «Общий враг?» — переспросил я. «Совершенно верно. Тебе нужно захватить Альтамеду. Мне уничтожить монстра, что в ней засел. С тобой или без тебя я его уничтожу. С тобой будет проще, как и тебе со мной. Решай». «Атакую!» — прозвучал крик Гейры, и буквально в нескольких десятках метра показались мои наемники. «Гейра, стой!» — прокричал я, останавливая бойню. «Никаких нападений до моего приказа!» «Это слуги Гераники! Их нужно уничтожить!» «Давай вначале их выслушаем, а потом примем решение, что делать дальше», — предложил я своей наемнице. «Спрячь оружие». «Какая верная цепная собачка», — не смог удержаться от комментария Кейн. «Хозяин любит таких». «Махан, ты удивительно на него похож. Такое ощущение, что я разговариваю с сыном моего повелителя. Жаль, что ты его предал. Хозяин не прощает такое». «Меня совершенно не интересует, что думает обо мне Гераника», — парировал я. «Гейра, окружить здесь все. Плинта, твой Кейн. Насть, кидай группу Гейре». «Вот теперь давай поговорим». Три десятка 300-уровневых бойцов, отработавших взаимодействие не в одной стычке. Плинта практически равный по уровню предводителю войск Гераники. Сила была на нашей стороне. Обожаю проводить переговоры в таких условиях. «Давай поговорим», — ничуть не смущаясь, ответил Кейн. Причем ответил в стиле Гераники, с ухмылкой и выставлением на показ контроля над ситуацией. «Повторяю, у нас общая цель — уничтожение монстра Альтамеды. Поэтому предлагаю объединиться. Мне затруднительно пробиться напрямую к замку. Слишком много свободных жителей находится вокруг него. Но и у вас аналогичная ситуация. Я видел, как ты каждый день появляешься у замка, обновляя статус владетеля. Скрытие не самый эффективный способ обеспечения конфиденциальности. Раз ты здесь, тем более в обществе двух свободных жителей, один из которых может войти в Альтамеду, второй очистить к ней проход, то можно предположить, что ворота не единственный способ попасть внутрь. Предлагаю сотрудничество. До того момента, пока мы не выйдем из замка. Иметь в своей группе дополнительных 50-330-уровневых воинов — очень выгодное дело, не правда ли? Учитывая, что внутри Альтамеды находятся 380-е призраки. Твоих, кстати, рук дело, знаешь? Среди деревьев замелькали тени, а на фреймах наемников начала появляться надпись «Оцепенение» длительностью 5 минут. Шах и мат. Партия за Кейном. «Мы не заключаем перемирие с врагами всего живого!» — прошипела Гейра, и только сейчас я увидел, как эмоционально девушка относится к такому близкому присутствию воина Гераники. Раздутые ноздри, покрасневшие глаза, судорожное хватание меча. Наемница едва себя сдерживала, чтобы не вцепиться в Кейна. «Какие гарантии того, что ты не предашь при первой возможности?» «Я призову хозяина, и он подтвердит мою клятву. До того момента, пока мы не вернемся в этот лес, либо не отдалимся от Альтамеды более чем на 4 километра, ты не увидишь более верного союзника. Ты поверишь слову Гераники?» «Гераника практически тот же император, только плохой. Поэтому ему можно верить». Во всяком случае, на текущий момент не было прецедентов, чтобы НПС такого уровня обманывали игроков. На этом строится вся Барлеона. «Насть, что-то мне очень сильно не нравится такое соседство. Но они правы. Дополнительные силы пригодятся, когда мы попадем внутрь Альтамеды. Призраков там много». «Дим, я не знаю, подожди». «Вы напали на нас. Зачем? Мне нужно было проверить, готовы ли вы к тому, что ждет нас внутри. Если бы мне удалось уничтожить Махана, стало бы понятно, что нет смысла присоединяться к вам. Чистое самоубийство. Ваше решение. Если мы откажемся, вы нас уничтожите? Уточнил Плинта, пугающий меня момент. Зачем? Пожал плечами Кейн. Мы делаем одно дело. Если у вас получится уничтожить монстра без нас, вы все равно нам поможете. Какой смысл мне уничтожать еще одну возможность выполнить поручение хозяина? Откажетесь, мы просто разойдемся, и я уже сегодня вечером начну штурм ворот. 50 воинов, усмехнулась Гейра. Пускай она усмехнулась злобно, но все же усмехнулась. Это радует. Вас сметут, если не свободные, то призраки. Свободные не могут войти в замок, да и не нужны они нам. Что касается призраков, я же предлагаю сотрудничество не с пустыми руками. Если мы пойдем вместе, вы узнаете всю силу теней. Не забывайте, они и призраки очень похожи. Дим, я за союз. В лабиринте от них точно будет польза. Если боссы высасывают сущность, то тени из того, что я о них узнала, нам сильно помогут. Но убей меня, не пойму, зачем геранике это нужно. Здесь где-то есть подвох. Я знаю, что здесь есть подвох. Согласился я вслух с Настей. Без него было бы неинтересно жить. Вновь не смущаясь, улыбнулся Кейн. Тебе нечего опасаться до выхода из Альтамеды. Затем? Как получится. Хозяин очень сильно тобой недоволен. Согласен. Мы будем полезны друг другу. Анастасия, озвучь границы нашего сотрудничества. Как бы я ни гордился своим уже немалым опытом по заключению соглашений, до девушки мне было еще далеко. Лучше нее сейчас никто не оградит нас от лишних неприятностей. Клянусь своей силой, что буду выполнять все пункты нашего договора, произнес я, и вокруг моего персонажа образовалась светлая аура. Владыки приняли клятву. «Клянусь силой, дарованной мне хозяином, что буду выполнять все пункты нашего договора», — произнес Кейн, и рядом с ним появился Гераника. «Приветствую, мой несостоявшийся ученик», — ухмыльнулся бывший шаман. «Анастасия, позволь поздравить тебя с повышением. Нечасто в этом мире появляются капитаны паладинов». «Адепт», — не обошел Гераника стороной Плинта. В скором времени тебя ожидает веселая жизнь. Спроси своего отца о пророчестве. Я клянусь, что Кейн и его воины исполнят все пункты договора между ним и Маханом, и пусть Барлеона будет мне свидетелем. Подтверждаю. Прозвучало всего одно слово, однако я пришел в сознание, стоя на коленях и весь дрожа. Первый раз слышу о такой вещи, как клятва императора. Это совершенно немыслимая вещь. Кто же ее принимает? Судя по тому, что на земле лежали все, кроме Гераники, досталось всем неслабо. «Дим, я тебя обожаю! Еще одна загадка этой игры! Ты знаешь, кто это был?» По всей видимости, имитатор, отвечающий за Барлеону. «Это был отголосок Создателя!» «Создателя Барлеоны! Посмотри логи, там все написано! Он не умер, он живой!» «Сейчас мы полезны друг другу, шаман!» Дождавшись, пока все поднимутся обратно на ноги, продолжил Гераника. «Но запомни, у тебя нет в этом мире более страшного врага, чем я. Мы еще встретимся, это я тебе обещаю, и могу уверенно сказать, наша следующая встреча тебе не понравится». До скорого. С рук Гераники слетели тени, принявшиеся кружить вокруг меня, Насти, Плинта, Гейры, Кейна, вокруг всех присутствующих, усиливая основные характеристики сразу на 50%. Максимально возможный баф в игре, полученный на ближайшие 8 часов, после чего император мрака усмехнулся и исчез. «Вы каким образом собрались в Альтамеду пробираться?» — спросил Кейн. «Радоваться благосклонности моего хозяина будем потом. У нас есть всего 8 часов, чтобы захватить этот мир». «Гейра, рассказывай», — — попросил я наемницу, открыв логи и отыскал момент, когда кто-то подтвердил слова Гераники. Создатель Барлеоны применил ментальную атаку — величие 500 уровня. Игрок подвержен ментальной атаке — величие 500 уровня. Офигеть! Он жив! Виртуальный создатель Барлеоны, о котором даже в шахматах Кармадонта говорится, что он устал и ушел на покой. Жив! Но что или кто тогда находится в его гробнице? К чему откроют доступ в шахматы Кармадонта?